Повседневная суета с опасными леди-монстрами. Глава 1. Изнанка Ориона. Дверь в таверну, принадлежащую гильдии авантюристов славного Светогорода, распахнулась от несильного, но твердого толчка. Шум голосов, звон посуды и голоса, звучащие на различных диалектах, на пару мгновений притихли, а на посетителя уставилось множество глаз. Но, признав в нем одного из завсегдатаев трактира, быстро вернулись к насущным делам и болтовне. Человек устало сбросил с плеча тяжелый мешок и подошел к стойке, аккуратно придерживая за горловину сумку, которая совсем не вязалась с окружающей обстановкой. Она была мастерски изготовлена из синтетических материалов, пластмассы, брезента и стали, и давно уже стала предметом всеобщей зависти всех местных авантюристов. Не раз и не два ее пытались украсть, но наложенные на мешок заклятия каждый раз предотвращали сие непотребство. Впрочем, сам посетитель таверны тоже сильно отличался от обычных клиентов данного заведения. Дело даже не в том, что он являлся человеческим мужчиной, что само по себе являлось довольно обычным делом. Люди, равно как гоблины, гнолы, кобальды и прочие низменные расы никогда не жаловались на численность населения. Конечно, сравнивать человечество с полуразумными расами считается дурным тоном, но факт остается фактом. Если в прочих разумных расах потомство ценится превыше всего, то у прочих рас, включая людей, детей может быть столько, что с ними может произойти немало странных и страшных вещей. Но возвращаясь к странному авантюристу, надо добавить, что этот человек совсем не походил на обычных искателей наживы, которых можно было встретить как в самой гильдии, так и на местах приключений. Если учесть, что в искателей приключений люди шли совсем не из-за того, что им велело сердце, а совсем напротив, по причине крайней бедности, бегства от кредиторов или прочих недоброжелателей и массы других причин. Это представители мужчин-эльфов могли искать развлечения и разрядки в приключениях, так как большинство из них не были заинтересованы в богатстве или повышении уровня. Зверолюды самых разных видов находили в авантюризме дух свободы и испытаний, которым постоянно подвергали свою плоть, дабы стать еще сильнее. Они бы давно завоевали весь континент, если бы не ограничение на получаемый опыт, наложенное богами на зверолюдов. Там, где человек был бы награжден сотней очков за убитого монстра эпического уровня, зверолюд получил бы от силы треть всей награды. А если бы он действовал в группе подобных ему существ, то и еще меньше. Тем не менее, монстромужчины все равно слепо бросались в бой даже на противников, превосходящих их силой и мощью, чем, кстати, также ставили свои племена под удар. Таким образом, никого бы не удивило, будь одет сей неизвестный в какие-нибудь обноски или ржавую побитую броню. Разумеется, существовало немало прославленных воинов, носивших качественные броники и одежды, прокачавшихся за счет группы, денег или собственной смекалки до везения. Но они предпочитали заходить в гильдию с главного входа, где на втором этаже здания для них был выстроен чистенький трактир, а здесь же на заднем дворе находилась местная блевальня, в которую ходили все остальные, кому не так повезло в жизни. Однако наш герой, о котором идет речь, совсем не походил на опустившихся неудачников. По крайней мере, с первого взгляда. Под пыльным дорожным плащом виднелась вытертая военная форма воителей земли с пошитыми знаками отличия, а на боку висела грязная кобура с еле заметной пистолетной рукоятью. Использовать оружие людей из другого мира было строжайше запрещено под страхом долгой и мучительной смерти, но кое-где все еще оставались схроны тех, кому стволы достались во время первых столкновений разумных обоих миров. Далеко не всегда люди, превосходящие разумных Ориона техникой и вооружением, брали верх в коротких и яростных стычках. Иногда от погибших не оставалось ровным счетом ничего, их раздевали полностью вместе с нижним бельем, представлявшим немалую ценность для существ, имевших средневековый уровень развития промышленности производства. Все шло в ход, даже трупы, которые служили подножным кормом вечно голодным неразумным тварям. Пленных тут не принято было брать, из-за дичайших условий содержания, а оружие людей, вызывающее дикий страх и ужас, пряталось куда подальше для дальнейшего изучения. Однако тех, кто пытался освоить управление громовыми палками, ждала незавидная участь. Большую часть убили, других заставили служить людям, предварительно лишив почти всех прав и обнулив магические возможности. Тем не менее, далеко не все потерянное вооружение было найдено, и порой самые бесстрашные или везучие авантюристы внезапно находили тайники с припрятанными винтовками и гранатами. Хорошо, если им хватало ума не трогать лишний раз непонятные предметы, а то, бывало, из-за срабатывания взрыв-пакета они там и оставались, частями. Таким образом, учитывая тот факт, что вошедший явно умел пользоваться пистолетом, был одет в военную форму другой высокоразвитой цивилизации и был человеком, означал только одно – он являлся землянином. Но возникал другой закономерный вопрос – что же человек из другого мира делал в гильдии Свитгорода? Этой забытой богами дыре, впрочем, ответ на него объясняло само поведение гостя и дальнейшие события. У противоположной стены за приемной стойкой скучала пышногрудая полукровка-арчанка с примесью эльфийской крови. Мутация четко выражалась в неестественной длине зеленых ушей и миндалевидном строении глаз. Также общее физическое сложение данной особи значительно уступало ее соплеменницам, что, очевидно, и заставило ее работать в гильдии. Мужик приветственно махнул ей рукой, подошел и с усилием поднял на стойку вещмешок. Развязав его, он вывалил на специальный столик содержимое. Части тел монстров, какие-то камни, вероятно, руда, слабо светящиеся кристаллы и прочие непонятные непросвещенному человеку вещи. Тем не менее, в миндалевидных глазах молодой арчанки с эльфийскими ушами сразу зажегся неподдельный огонек интереса при виде данных материалов. Пока она сортировала лут, к человеку, который с легким интересом заглядывал в широкий вырез полукровки, подошел толстый зверолюд кошачьего вида. Он также был полукровкой, как и большинство из тех, кто был вынужден добывать пропитание поиском сокровищ в опасных подземельях. Но, в отличие от миловидной арчанки-эльфийки, он выглядел куда более устрашающе. По сути, он был похож на огромного серого кота, вставшего на задние лапы, которого какой-то шутник одел в человеческую одежду и повесил на пояс огромный боевой топор. Однако, несмотря на неестественный вид, конкретно этот зверолюд имел на удивление мягкий и добродушный характер. Впрочем, он отлично сражался в ближнем бою, если его жизни и жизням друзей угрожала опасность, используя как топор, так и мощные длинные когти. Удачно сходил, Григо, кот довольно улыбнулся, протягивая пушистую лапу в знак приветствия. Сейчас на ней и следа не было тех ужасных когтей, которыми мутант мог вспороть чешую даже эволюционировавшему ящеру. Они втягивались у кота так же, как у обычного домашнего котика. Оставалось только удивляться тому факту, как полукровке удавалось держать топор и прочие вещи, ведь у него лапки. Зато благодаря человеческой части существа все становилось ясно. У кота было 5 коротких, но крепких пальцев, что ставило его на одну ступень с гомо сапиенс. Вполне, коротко отозвался тот, кого назвали Григой. Он внимательно следил за ловкими движениями арчанки, не забывая подглядывать в вырез ее униформы. Та достала с полки весы и принялась взвешивать части тел монстров. Значит, 15 гранул темного эликса, 2 кило частей средних монстров в ассортименте, 4 целых ядра примерно 3-4 уровня, записывая угольной палочкой корявым почерком в засаленной тетради, пробормотала полуарчанка. Кроме того, 6 пузырьков паучьей слюны, килограмм сыра мамонтов, 1 палец великана. Это все слабовато, Григо. Это мелочь, обронил тот, залезая в оттопыренные карманы. Жаль было выкидывать. Смотри, Ро, что нашел на 3-м уровне. Он высыпал на стойку перед изумленной арчанкой горсть бус из разноцветного жемчуга, несколько пластинок и брусков из желтого металла, самородков белой руды и до кучи золотых и серебряных монет самого разного вида. «А это, моя дорогая Ро, тебе лично от меня», — добавил авантюрист, протягивая девушке бережно упакованный предмет. «Ох», — вздохнула та, принимая подарок, «Гоша, ты такая душка, ао, какая прелесть, не ожидала от тебя такой щедрости, но ты ведь не просто так ко мне подкатываешь, скидку не дам, даже не надейся, и вообще, где тебе удалось так нажиться, у нас...» Полукровка задумчиво перебирает горку драгоценностей. «Пожалуй, гильдия тебе не выплатит всю стоимость. Хотя, рыжий может выписать тебе чек. Ро, как ты могла подумать о таком?» Притворно обижается мужик, облокачиваясь на стойку. «Это подарок от всей души. А насчет денег? Ладно, пусть пишет чек. Рыжий никогда не обманывает. Если у него не окажется денег, то всегда можно дойти до гоблинского банка. Сколько тут в монетах? Я тебе не ювелир», — перебивает его девушка. «Даже навскидку не скажу. Хочешь, вызовем специалиста, но придется подождать. А пока могу сварганить тебе бесплатный обед и пиво за счет заведения. «Приглашай», — отвечает тот, не думая. «Еды не надо, я уже заказал себе комнату в единороге. Просто пришли туда кого-нибудь, когда придет ювелир». «Чего?» — удивился стоящий рядом кот. «Ты отказываешься от пива в компании друзей». «Не сейчас, Некс», — ухмыльнулся тот, следя за темп, как Ро аккуратно и бережно сортирует драгоценности. «Меня ждет горячая ванна, ледяной или дорогие девочки. Но я сюда все равно загляну попозже, тогда и посидим». Махнув рукой на прощание, странный авантюрист покинул здание гильдии, направившись в сторону куда более привлекательного района, манящих его электрическими огнями рекламных вывесок. С каждым днем цивилизации разумных Риона становились все более и более похожи на современный мир Земли, несмотря на строгий, казалось бы, запрет тутошних богов. Но вторгнувшимся в чужой мир землянам пришлось точно и скрупулезно изучить вынесенные ими условия, чтобы лишний раз не вызвать их гнев. Противопоставить божественной мощи неизвестных сущностей, способных испепелить целую военную базу одной молнией, землянам было нечего, поэтому им пришлось смириться с рядом приказов. Главное, что запрещали боги, кардинально терраформировать местность, строить электростанции, огромные военные базы, фабрики, заводы и прочую инфраструктуру, а также силовыми методами вмешиваться в жизнь местных, пусть даже с благими намерениями. Не хотят, например, орки мыть руки перед едой, так и нечего их заставлять. Однако вскоре выяснилось, что можно постепенно вносить поначалу не сильно заметные, но качественные улучшения в быт разумных рас, торгуя с ними, обмениваясь опытом, оплачивая услуги никогда не виденными в этом мире вещами и тому подобное. Оказалось, что богам нет никакого дела до ускорения прогресса внутри цивилизации Ориона. Их заботил лишь сам факт сохранения первозданности планеты. Пока вторгнувшиеся на Орион люди будут соблюдать негласные договоры о ненарушении этих довольно простых условий, боги будут закрывать глаза на электричество, получаемое с водяной мельницы и небольшой гидроэлектростанции. Солнечные батареи также никому не вредят. Обрадованные легкими результатами ученые Земли принялись было строить водородные фабрики по переработке и извлечению энергии, но были вовремя остановлены теми, кто понимал, к чему это приведет. Несмотря на то, что не был доказан сам факт того, что водородные установки вредят озоновому слою, одна их постройка могла привести к неминуемому конфликту с богами Ориона. Ладно еще водяные мельницы или медицинское оборудование, которое проносилось по частям и собиралось умельцами, преданными своему делу, прямо в арендованном здании гостиницы. Но заявлять о себе путем создания громоздкого здания, перерабатывающего воду в энергию, к сожалению, с этой затеей человечеству на Орионе пришлось расстаться. Впрочем, никто из местного населения не печалился. Напротив, все нововведения принимались на ура, особенно, если они затрагивали бедные слои населения. Как, например, неимущие лечили своих вори и болезни. В лучшем случае, наговорами, травками, деревенскими знахарями, не имеющими почти никаких знаний об анатомии и строении разумных. Те, кто был побогаче, мог себе позволить магическое исцеление путем принятия зелий или напрямую наложением рук целителя. Но, как правило, создание зелий – процесс с хлопотной дорогой, а самих магов на всех не хватало, вот и приходилось обычным разумным идти на поклон к обычным травникам, шаманам, да знахарям, таща в сумке курицу или десяток яиц, чтобы унять зубную боль. Понятное дело, что смертность из-за таких вот недолеченных травм и заболеваний была очень высока. Теперь же в крупных городах людей, эльфов, гномов и развитых центрах поселений зверолюдов строились отдельные медицинские центры под видом гильдии врачебной помощи. Кроме того, что там оказывали своевременную и профессиональную поддержку, в гильдию мог вступить любой желающий стать врачом. Прошел всего год, а из стен медицинской гильдии, впоследствии переименовавшейся в медицинскую академию, выпустилось полсотни специалистов первой помощи. Конечно, они не обладали теми знаниями, какие были у людей Земли, но даже их наличие позволило разумным значительно понизить уровень смертности. То же самое касалось и всего остального. Электричества на всех не хватало, но улицы уже освещались фонарями, а не чадящими факелами или постоянно сгорающими моносветильниками, чье производство и перезарядка обходились городу в кругленькую сумму. Конечно, не все поначалу приветствовали нововведения, особенно те же маги, боящиеся за свой доход и привилегии, но вскоре они же сами и ощутили тот уровень комфорта и благ, который принесла им цивилизация другого мира. Да и работы для волшебников все равно хватало с лихвой. Те же зелья исцеления прекрасно работали в нашем мире, за тем исключением, что срок годности их на Земле истекал куда быстрее, чем на Орионе. Проще говоря, чем раньше употребить перенесенное через портал зелье исцеления на Земле, тем лучше будет эффект. Это зависело от содержания в нем маны. Если по ту сторону можно было не думать о сроках годности, то у нас такие зелья быстро теряли свой лечебный эффект. Таким образом, крупные города Ориона сейчас сильно походили на небольшие города Европы, внезапно подвергнувшиеся скачку технологий. Невысокие здания в 2-3 этажа освещались фонарями, а не факелами. На улицах появились велосипедисты, по существу, оценившие новый вид великолепного экологичного транспорта. Гужевые повозки все чаще заменялись механическими, пусть еще не бензиновыми, а работающими на основе магических артефактов. Тем не менее, уровень проживания и комфорта изрядно повысился, а существа женского пола вдруг осознали, что являются крайне привлекательными в глазах пришельцев. Впрочем, их соплеменники никогда не жаловались на внешность своих дам. И тем не менее, однажды в одном ничем не примечательном городе вдруг появилось странное заведение под названием «Дом наслаждений», в котором девушки самых различных видов дарили свою любовь и ласку всем, кто мог за это заплатить. Новая фишка получила такую бешеную популярность, что похожие дома стали появляться чуть ли не в каждом городе. Чуть позже они стали разделяться по расовым признакам и достоинствам, чертами, присущими тому или иному виду. И это было правильно. Возлечь с огненным элементалем мог далеко не каждый, даже накидавшись зельями сопротивления огню, а возместить потраченное время без урона репутации заведению было ох как непросто. Как правило, работницы таких домов не конкурировали друг с другом, понимая, что из-за расовых отличий всегда найдутся клиенты как для конкурентов, так и для них самих. В дело также вступала совместимость тех или иных видов. Попробуем объяснить это на примере людей или эльфов, анатомически похожих друг на друга. Так, человек или эльф мог легко заняться сексом с девушкой людского племени, эльфийского, причем без разницы темного или светлого вида, так как кроме вероисповеданий, цвета кожи и образа жизни они ничем больше не отличались, и большинством девушек племен зверолюдей. Но уже с арчихой, минотаврихой, агашей, троллихой и другими расами, анатомически превышающими параметры человека, у них могли возникнуть естественные проблемы. Проще говоря, человеку заниматься любовью с девушкой-эгром, это все равно, что гайку размером 18 см накручивать на болт с диаметром 8 см. Аналогия понятна, с гномихами, феечками, полурослицами и другими невысокими расами дело обстояло аналогично, только уже противоположной направленности. Болт на 20 не мог поместиться в скважине на 10. Соответственно, эффекта и удовольствия в этом случае достичь было сложновато. Глава 2. Когда мечта становится явью. После открытия порталов и хлынувших орд землян теперь уже на земле самого Ориона после неудавшегося вторжения цивилизаций разумных развивались семимильными шагами, даже скачками. Электричество, высококачественная медицина, почти не рассчитывающая на магию, механический и паровой транспорт, добыча нефти по ясным причинам откладывалась, прочие технологии землян, крепкая и красивая одежда, инструменты из качественного железа заводского изготовления и прочее, местные отрывали с руками, не жалея ни денег, ни товаров собственного производства. За отбойный молоток с электрогенератором жадные гномы отдавали древние артефакты и драгоценности предков, в то время как утонченные эльфы продавали душу и саженцы мильёрнов за автоматические многозарядные арбалеты, садовые удобрения, инструменты и прочие радости лесных жителей. Дикие и полудикие орки хоть и считались неуправляемыми, но, как оказалось, с помощью крепкого алкоголя, яркой одежды и мелких аксессуаров, типа солнечных очков и телескопических дубинок, с ними можно было просто договориться. Про оседлых орков и речь не идет. Те, в отличие от своих кочевых собратьев, охотно шли на сделки по уходу за землей и скотиной. В общем, разумные расы Ориона чувствовали себя куда лучше, чем до знакомства с иномиринами. Конечно, далеко не все было так красиво и безоблачно. В первые месяцы контакта шла война на взаимное уничтожение. Потом, после подписания мирного договора, кое-где все еще продолжали пропадать как люди, так и существа. Особенно тяжело было проследить за исчезновениями там, где порталы выходили в дикие земли Ориона или страны Земли, где обойти закон было проще простого. Та же Мексика, например, или Бразилия. Везде находились ублюдки, готовые недорого купить живой товар, чтобы потом подороже продать. Даже в моем родном городе нашлись такие, если вспомнить базу террористов. Так или иначе, время шло, а женщины всех без исключения рас постепенно стали осознавать, что полноценных мужчин в их родных племенах становится катастрофически мало, и если не принять экстренных мер, то они запросто вымрут. Ввиду этого, половина из осознавших свое незавидное положение самок существ бросилась оббивать пороги военных баз землян в надежде попасть в программу обмена, а другие поступили куда проще, организовав те самые дома удовольствий. Таким образом они убивали сразу нескольких зайцев, исправно платя налоги. Они получали защиту от королевства, на городской территории которого они находились. Статус публичных домов был давно узаконен, как мощный источник дохода для страны, а моральные нормы на Орионе с древних времен были сильно занижены, чтобы кого-то смущала близость местонахождения такого заведения. Кроме того, все работницы получали возможность стать полноценной женщиной, получить семя, вероятность забеременеть и продлить род. И более того, каждая имела право на зарплату, еду и кров, что ставило позицию каждой из служащих куда выше, нежели любой из своих соплеменниц, работающих в какой-либо другой сфере. Конечно, кроме всего прочего, такая работа манила существ не только всеми вышеперечисленными возможностями, но и банально почувствовать радость секса, особенно в период течки или ломаи. Можно с твердой уверенностью сказать, что каждая из работниц публичного дома отдавалась клиенту без ложной страсти, действительно желая близости, пусть и за деньги. Тем более, что существовала система скидок, в том числе постоянным клиентам, важным лицам, или даже просто особо понравившимся парням. Если представить, что некий человек на Орионе впал в кому до вторжения и вышел из нее спустя 3 года, он бы не узнал свой родной мир. Так сильно он изменился благодаря новшествам, принесенным извне. Впрочем, Орион все равно оставался собой, магическим миром, населенным множеством разумных рас и безмозглыми монстрами. Подземелья этого мира всегда были полны авантюристов, обещая особо выделившимся славу, почет, богатство и уважение, а большинству других – увечья, стресс, ужас, психоз и смерть, иногда мучительную и длительную. Но это почти никого не пугало. В закрытую дверь номера Григория аккуратно, но сильно постучали. С первого раза стук не расслышали, так как внутри было довольно шумно. Звучал задорный женский смех, иногда раздавался голос хозяина комнаты, звон бокалов и прочий шум веселья. Поэтому неизвестному гостю пришлось постучать сильнее, едва не снеся ее с петель. «Господина ждут», – пробасил здоровенный орк-швейцар, ломая Григи отдых. Тот вздохнул, вылезая из здоровенной деревянной бадьи, в которой кроме него помещалось еще 3 девушек, вызванных им из ближайшего дома наслаждений. «Никуда не уходите», – коротко бросил он, быстро вытираясь и надевая потертую, но все еще прочную униформу. «За сутки оплачено. Я быстро, туда и назад. О, герой», – промычала одна из троицы, – грудастая девушка-коровка, облокачиваясь шикарным бюстом на край бадьи. «Вам не стоило говорить такое. Мы дождемся вас даже в том случае, если придется просидеть в этой ванне весь день». «Да», хитро ухмыляясь, поддержала ее девушка-лисичка с небольшой грудью, но выпуклым задом, который она бесстыже выставила над водой. «Кто же по своей воле откажется от бесплатных закусок и приятного отдыха?» «Мы дождемся вас, господин», – за всех ответила высокая худенькая полуэльфика. В отличие от подружек она не могла похвастать ни сиськами, ни задницей, но все же было в ней что-то притягательное, из-за чего она и оказалась в числе избранных Григорием. Авантюрист кивнул и вышел вслед за орком, прикрыв за собой дверь. Он нисколько не опасался за оставленное в номере имущество. В отличие от людей земли, воровать у своих или клиентов всегда было за гранью обычаев. Даже умирающие от голода скорее решились бы на попрошайничество, чем на воровство у тех, кто не один раз спас их соотечественников. А Григорий хоть и вел самую обычную и простую жизнь авантюриста, его все равно помнили за былые заслуги. В некоторых увеселительных домах с него даже не брали денег, чем он иногда пользовался. На 2-м этаже гильдии, доступ к которому имел лишь персонал и высокопоставленные лица, его уже ждали. Ювелир, невысокий толстячок человеческого происхождения, местный мэр и глава всех авантюристов. Бьорн, пожимая лапу медведю-зверолюду, коренастому кряжестому мужику, сказал Григ: «Очень рад видеть тебя целым, старина». «Взаимно, герой», прогудел тот. «Вижу, ты добрался до 4-го этажа», он кивнул на столик, за которым сидел ювелир и на который облизывался третий из ожидающих его персонажей, свиноподобный мэр Светограда. «Было дело», — уклончиво ответил авантюрист. «Пришлось попотеть, ты же знаешь, я хожу один». Но в итоге все окупилось. Медведь кивнул ему на столик, отойдя к двери. Ясно, что он здесь был больше для порядка. Причина его посещения находилась тут же. Непонятно каким образом, но ему удалось прознать о том, что Григорий умудрился поднять груду золота. Скорее всего, снова сунул жирный пятачок не в свое дело. Хорк, коротко кивнул ему Грик. Мэр ему не нравился и внешностью, и характером. Свинолюди вообще отличались от остальных зверолюдей не в лучшую сторону, больше походя на людей, чем на существ. Жадность, трусость, склонность к лжи, изворотливость, даже предательство в рядах свиночелов встречалось чуть ли не на каждом шагу. Хорк не был исключением, даже наоборот, он был ярким примером того, каких высот зверолюд может достичь, уподобляясь человеку. «Уважаемый Грик», — поклонился ювелир, — «меня зовут Горация фон Кронштейн. Я и моя семья являются третьим поколением почетных ювелиров. Вот мои бумаги, если вы желаете проверить мой опыт и мастерство». «Не надо», — отмахнулся авантюрист. «Меня интересует общая сумма и сколько мне сможет выдать казначейство города, учитывая процент, который мне надо отстегнуть этому». Он кивнул в сторону мэра, жадно потирающего передние копытца, в который раз поморщившись при виде его отталкивающей внешности. Толстый свиноподобный человек, стоящий перед ним, сейчас находился в возрасте соответствующем примерно 40 годам обычного человека. У свинолюдей толщина живота напрямую означала состоятельность и обеспечение самца, поэтому неудивительно, что мэр Светогорода напоминал шар на коротеньких толстых копытцах, от которого постоянно несло вонючим потом, несмотря на различные ароматические смеси и новомодные парфюмы. Тем не менее, нельзя было отказать ему в хитрости и уму. Хорк действительно любил этот город и всячески заботился о нем, но не забывая про собственный карман. Даже среди самок худоба, грация и красота была не в почете. Лишь молодые самочки, едва достигшие периода зрелости и деторождения, могли поспорить с самками других разумных рас, но стоило им хоть один раз родить, и все. Генетическая и наследственная предрасположенность к полноте разносила свиноматку во все стороны, делая ее неприятной в глазах прочих разумных рас, но привлекательной в глазах соплеменников. Хотя некоторые свинодевушки сознательно выбирали работу в публичных домах, не желая повторять скучную и посредственную жизнь своих мам и бабушек, обреченных до конца своих дней рожать, следить за хозяйством и выращивать потомство. Благо в каждом доме наслаждений находились недорогие артефакты антизачатия. Ими почти никто не пользовался, кроме тех же свинодевушек и некоторых других особей, которые или не нагулялись, или не ставили себе беременность первоочередной целью. «Мы очень рады, хе-хе-хе, господин герой, что вы не забываете о вкладе в нужды города, хе-хе-хе», брызгая слюной во все стороны, рассмеялся свин. «Наш город, да-да-да», брезгливо отодвинувшись, кивнул Грига. «Как будто вас, уважаемый мэр, заботит состояние граждан. Уважаемый Горация, давайте побыстрее разберемся с официальной частью, налогами и я пойду. Мне есть чем заняться». Из дверей гильдии бывший военнообязанный войск сдерживания и контроля вышел посвистывая, не заботясь ни о чем, кроме увесистого мешочка с золотыми и парой чеков на предъявителя. В этот раз ему крупно повезло в подземельях, и он мог бы легко купить себе целый замок, герб, стать бароном и жить припеваючи где угодно на землях Риона. Но не такая жизнь манила бывшего разведчика. Ему хотелось исследовать мир попутно жамкая различных девушек-существ. Теперь, когда ему ничего не мешало, он мог исполнить свою заветную мечту и двинуться в путешествие. «Эфух», — выдохнул он, вспоминая свой первый гарем. «Хорошо, что удалось вовремя избавиться от этих звезданутых. Первыми, кто познакомил его с миром Риона, а также на собственном примере показал ему легкодоступность местных девушек, были девушки, которым повезло быть участницами первого контакта. Эльфийка, которую он спас из горящего селения от огнедышащего дракона, человеческая девушка-маг, еще парочка существ, каждая из которых была ему чем-то обязана. К сожалению, стоило им окунуться в цивилизацию землян, как внимание и возрастающий интерес убили в них все желания шляться по Риону в поисках других нуждающихся в помощи. Впрочем, Пржевальский-старший их не задерживал. Его тянуло к новым открытиям и новым девушкам. 2,5 года он мотался по окрестностям, стараясь не попадаться на глаза военным патрулям землян, а потом рванул в приграничье, чтобы окончательно обезопасить себя от любой опасности. Хотя, попадись он в лапы людей, никто бы не стал судить его за дезертирство, так как благодаря именно его конкретным действиям первопроходцам удалось установить первый контакт и заключить мир с властителями Ориона. Но Григорий этого не знал и, соответственно, держался подальше от военных баз людей. Добравшись до пограничья, он стал авантюристом и вот уже почти год безвылазно пропадал в походах за сокровищами. Иногда ему везло, как сейчас, а иногда он едва уносил ноги из чересчур опасных мест. Выбравшись в очередной раз из передряги с полным мешком золота и драгоценностей, Грик решил во что бы то ни стало добраться до земель зверолюдей. Дело в том, что основной портал открылся в землях людей Ориона. Здесь тоже жили существа, но их деревни и селения были куда меньше, чем на другом материке, который люди и эльфы за глаза звали Демонией, в смысле, землей демонов. Насколько было известно, тот континент был полностью в руках или лапах существ, как зверолюдей, так и совсем невиданных демонических созданий, которые не горели желанием смотреть на людей через порталы. Вот к ним Григорий и хотел больше всего на свете поскорее попасть. Также ему было известно, что по неизвестным причинам на том материке было открыто совсем мало порталов, что ему было только на руку. Оставался лишь вопрос маршрута и проводника, но Грик легкомысленно откладывал эту проблему на потом. Что касается сына, то старшего Пржевальского нельзя было назвать безответственным отцом. Рик был единственной цепочкой, связывавшей его с прошлым миром, но бывший военный утешал себя мыслями о том, что смог вырастить сына, дать ему образование, квартиру и даже оставил ему целую медицинскую компанию. Зная своего отпрыска, он был уверен, что тот не пропадет и даже ускорил его взросление путем добавления в завещание пункта о его женитьбе. Зато теперь он мог быть полностью уверен в том, что жалеть ему больше ни о чем. В пограничье он арендовал небольшой обветшалый домик на окраине Свитгорода, в котором только спал и прятал оружие. После того, как ему несказанно повезло с сокровищами, он расплатился с долгами, хорошо провел время с девочками и завалился спать, больше всего на свете желая того, чтобы поскорее найти проводника и свалить с этих забытых самими богами земель в поисках нового пути на материк демонов. Кто бы мог подумать, что его желание исполнится быстрее, чем он мечтал, но не согласно его планам. Герой, я нашла тебя. Ты еще кто, и где я? Я богиня света, Ильяс, первозданная и совершенная. Лука, я дарую тебе уникальный квест. Ты должен. Дамочка, остынь. Ты попутала меня с кем-то. Я тебе не какой-то чеснок. Уничтожить всех монстров. Но самое главное, владыку монстров по имени Алиса. Погоди. В награду я сделаю тебя лучшим из героев и дарую навык света. Ты меня вообще слушаешь? Григорий стоял или висел где-то в облаках. Вокруг все словно состояло из света, даже его собственное тело. А напротив него стояла самая обалденная чека, которую он когда-либо видел в своей жизни. Стояла и вещала о каком-то предназначении с ним в главной роли, при этом обращая на него столько же внимания, сколько мы обращаем на муравьев, то есть никакого. Все вопросы Григи уходили в пустоту, а больше он ничего не мог поделать. «Тебе все ясно, мой герой?» Вдруг напрямую обратилась к нему совершенная. «Я могу отказаться?» – брякнул тот. «Что-то мне совсем не хочется убивать монстров. Можешь?» – ослепительно улыбнулась та. «Но тогда я испепелю тебя на месте. Иди, мой герой. Тебя ждет твое первое испытание. Уничтожь монстра. А если...» – начал было Грик, как вдруг обнаружил себя на полу возле кровати. «В пизду это все. Никуда я не пойду». Стоило ему только подумать, как в тот же самый миг прогремел гром, и молния пробила потолок, расплавив старую печь, оставшуюся от предыдущего владельца дома. «Я передумал, передумал». Мгновенно подпрыгнув, заорал Григорий. «Я уже иду. Видишь, как тебя, Ильяс, я уже иду». Быстро собрав все самое необходимое, в принципе, он был готов выступить еще вчера, поэтому сборы не заняли много времени. Будущий покоритель неизведанных земель выступил в великий поход, и как раз вовремя. В небольшой деревушке поднялась небольшая паника. Бегущие люди кричали о монстре, готовящемся напасть на село. Как назло, поблизости не оказалось ни одного авантюриста, и Григорию пришлось самому разбираться с источником зла. Вооружившись до зубов, он медленно и аккуратно разведывал местность, откуда примчались селяне, но никого не обнаружил, как вдруг из кустов вышло самое обычное и довольно безобидное существо. Девушка слизь светло-зеленого цвета. «Оп, а куда это мы колеса катим?» — ухмыльнулся воин, перегораживая той путь. «Это селение людей, милочка. Тут таких, как ты, не особо жалуют. Буль-буль, грылх, семя», — более-менее внятно произнесла та, вдруг резко потянувшись в сторону мужика. «Семя, это я могу», — состроив хитрую гримасу, принялся раздеваться тот. «Ты погоди, погоди, я ж не знаю, из какого ты состава. Вдруг ты мне форму растворишь, а мне она дорога». Дотронувшись до жадного тянущейся к нему конечности девушки, Грик убедился, что ее основа не жжется, и сделал шаг навстречу, буквально внедряясь в ее тело. У него уже был опыт с такими существами и знал, как себя надо вести при встрече с миролюбивыми охотницами за семенем. Слаймы делились на хороших и плохих, но хищные особи, как правило, были красного и рыжего цвета, при этом не скрывая своих намерений. Такие поголовно были безмозглыми, руководствуясь лишь инстинктами выживания. Зеленые, голубые и прозрачные девушки слизи в первую очередь искали мужское семя, являющееся для них и многих других существ не только источником первоклассной энергии, но и предметом продолжения рода. Разумеется, удовольствие, получаемое при сексе, никто не отменял. Ядро слайма располагалось в нижней части искусственного туловища, а нервные окончания целиком и полностью копировали ощущения, как у обычных девушек. Таким образом, отдавшись на волю существа, Григорий вскоре ощутил, как расплывающаяся женская фигура становится ощутимее, а через полминуты на нем и вовсе сидела обычная обнаженная девушка, почти ничем не отличающаяся от человеческой, только прозрачная и красивая. Почувствовав боеготовность Григи, незнакомка сама сделала все остальное, дав тому войти в новообразованную пещерку. «Ух, да ты опытная!» – удивился тот, садясь прямо на траву. Девушка-слайм, согласно булькая, вовсю упражнялась на нем, собираясь выдать мужика досуха. Вот только тот был совсем непрост. «Нет, дорогуша!» – ухмыльнулся Грига, видя, как тело слаймы бьет сильная дрожь. «Чтобы получить мое семя, тебе придется ой как постараться. И в жопу дашь, и в рот возьмешь. А то, гляди, кончила она уже. Не, ты тут надолго». Минут через 40 бравый герой шел дальше на юг, с каждым шагом все дальше и дальше уходя от цивилизации, в то время как оставленное им существо слайм счастливо булькало в кустах, впечатленное выносливостью парня и полученной серией оргазмов. Пусть странный человек и заставил ее потратить немерено энергии на свое удовлетворение, но он не забыл поделиться удовольствием и с ней, а в конце так щедро одарил семенем, что она теперь буквально наполовину состояла из него. Кто бы мог подумать, что бывают такие люди. Глава 3. Наперегонки с Ламией. Чертовы боги, чертова дорога, идти без проводника неизвестно куда, бормотал Григорий себе под нос, осмотрительно держа М4А2 в состоянии боеготовности. Он не опасался тратить патроны, так как даже в Светгороде находилось несколько агентов людей, имевших на вооружении тот же огнестрел. Боеприпасы к ним подвозили исправно, ящик в месяц, а уж они могли тратить его как заблагорассудится. Вот и Григорий отоваривался у них через третьих лиц, тем более что самим солдатам было крайне насрать, куда уходят их патроны. Их больше интересовали выпивка и девочки в ближайших домах увеселений, а также земные средства защиты. По каким-то причинам мужики не доверяли магическим артефактам, прерывавшим нежелательную беременность существ, и в общем-то были правы. Дело в том, что органические люди с Земли были куда более развиты физически и здоровы, поэтому их семя обладало куда большей пробивной способностью, нежели семя ослабленных болезнями, магией и прочими негативными источниками местных, как людей, так и существ. Заводить детей непонятно от кого командировочные не желали, потому и использовали презервативы к недоумению работниц публичного дома. А вот что касается Григория, не секрет, что по разным землям Мариона уже топали маленькие ножки, махали маленькие крылышки, ползали маленькие слизи и тому подобное. Его потомство, которое он беспечно засеивал везде, где только ступала его нога. Надо добавить, что никого не тяготил тот факт, что папаша сейчас гуляет где-то еще. Главное, это ребенок героя, которому в будущем суждено стать как минимум спасителем расы. А Григорий, по ясным причинам, совсем не торопился вернуться в те места, где уже был, и вообще его манил материк демонов. Вот только прогулка по диким лесам пограничья легко могла стать для него последней. Кроме полуразумных существ, выживающих здесь, Его легко могло сцапать любое безмозглое существо, а там уже как повезет. Если ему будет нужно лишь семя, есть шанс унести ноги здоровым. Вот только большинство монстров видит в человеке лишь источник жратвы, даже если выглядит как безобидное существо. Внезапно раздался звук низколетящего самолета, и бывший лейтенант разведки заученно упал в грязь лицом, накрывая автоматом голову. Самолет или что бы это ни было с диким звуком пролетел совсем низко, издавая рев подбитого транспорта. Вжу-у-у-а-м-м-м-м-м. И ожидаемо, совсем рядом, за деревьями и кустами глухо содрогнулась земля. Звук падения пришел позже, и опытный лейтенант был к нему готов. Бды-ы-ыщ, артиллерия отрабатывает. Была первая шальная мысль разведчика. Тело уже требовало перекатываться и искать укрытие. Любого, хоть кроличью нору, закопаться как можно глубже и молиться, чтобы тебя не накрыло случайным снарядом. Но вдохнув и выдохнув, Григорий рассудительно отметил, что земной артиллерии здесь взяться неоткуда, как и залетному магу-одиночке. Нет, что бы это ни было, но оно не имеет отношения к противостоянию магов Ориона и людям с Земли. Да, спустя 3 года все еще находили полубезумные колдуны и архимаги, на серьезных щах полагающие, что людей можно выгнать с Ориона. Заручившись поддержкой лживых богов, преследующих лишь им понятные цели, старички, всю жизнь просидевшие в своих башнях, собирали всю доступную им мощь и летели на подвиг, чаще всего жертвуя собственной жизнью на первом же подступе. Откуда им знать мощь зенитных орудий? В более редких случаях, пораженные военной мощью Земли, они входили в контакт с учеными, но таких было мало. Большинство из них снимали еще на подлете из снайперок. Солдаты давно научились отличать злобных колдунов от доброжелательных волшебников. Если прилетает мерзкий тип на драном коврике или метле, зависает неподалеку от базы и начинает творить что-то непонятное, пребывая в полной уверенности, что его не видит, лучше дать предупредительный и сшибить на землю. А если продолжит, то и в голову прилетит. Но увидеть такого мага в диких землях пограничья ПФФ. Сам Грик рассмеялся от такого предположения, что, впрочем, не ослабила его бдительность. Сжав автомат покрепче, он присел на карачки, да так и полез в заросли, стараясь не выдать себя ни одним шорохом. Этим умением он превосходил даже эльфов, которых пару раз пугал до усрачки. Обломков фюзеляжа или другого транспортного средства он не заметил, склоняясь все же к вероятности магического обстрела. Бесшумно пробираясь через заросли, он, наконец, обнаружил признаки верного направления, а потом уже и саму поляну с вырванными с корнем деревьями, и кратер, куда и упало небесное тело. Нарезая круги вокруг котлована, он не забывал следить за показаниями как земных, так и магических предметов, набранных им специально для дальних походов. Но показания на местности вокруг показывали лишь небольшое повышение магического фона, что совсем не могло быть связано с колдовством и радиацией. Тем не менее, разведчик не торопился заглядывать внутрь кратера, раз за разом проверяя и перепроверяя фон и наличие угроз. Но живность, как хищная, так и травоядная, бежала куда подальше, напуганная ужасным взрывом падения, а больше ничего не представляла угроз. Поэтому Григорий осмелился подойти к самому краю котлована и заглянуть внутрь. «Мать твою, Ламия!» Да, в самом центре точки падения лежало, бессильно раскинув руки, существо. Девушка-змея, Ламия. Правда, таких, как это, Григе еще ни разу не удавалось встретить. Во-первых, она была огромна. Ее нижняя часть, хвост темно-красного, бордового, почти черного цвета занимал большую часть площади котлована, в то время как верхняя половина была обычных человеческих размеров. Подойдя ближе с оружием наготове, если вдруг Ламия очнется и проявит враждебность, Григорий рассмотрел ее получше. Девушка была невероятно красива. Разведчик не испытывал особенной приязни к ламиям, в том числе кентаврам и прочим существам, в которых звериная часть составляла половину или больше всего тела. Особенно, он терпеть не мог арахнит, сороконожек и прочих отвратительных с виду существ. В отличие от своего сына, у папаши было стойкое отвращение и боязнь страшных с виду насекомых, которые никуда не делись при виде существ, происходивших из тех же видов. Впрочем, к ламиям отношение у Григория было чуть проще в отличие от тех же паукообразных. Как ни странно, но на теле девушки разведчик не заметил никаких повреждений, хотя это было совсем неправдоподобно. Упав с такой скоростью и с такой силой, она должна была, если не погибнуть, то как минимум покалечиться. Однако, возможно, все дело в магии, смягчивший ее падение, потому-то и повышен окружающий фон. Покивав самому себе, Григорий продолжил осмотр бесчувственного тела незнакомки. Как он признался ранее, она была очень красива, по крайней мере, ее верхняя половина. Огромная чувственная грудь, длинные белые волосы, узенькая талия и крупные бедра, переходившие в хвост. Интимные места были едва-едва прикрыты бронелифчиком и бронеюбкой, странная вязь то ли татуировки, то ли колдовских плетений шла по всему ее телу, имевшему странный голубой цвет. «Ух, а ты ничего, крошка», — произнес Григорий, ощутив в штанах шевеление. «Пожалуй, надо бы тебе прийти в себя, а то, как бы ни произошло чего странного, например, орального изнасилования». Спустившись в кратер, он уже безбоязненно потыкал дулом автомата ламию в бок и опустился на колени, расстегивая штаны. «Да-да, это невежливо», — вздохнул он, дергая молнию. «Но это лучший способ поскорее привести даму в чувство. Проверено. Уверяю, тебе понравится». «Ах, какого?» Грик на секунду застыл с членом наголо перед лицом Ламии, которая решила прийти в себя именно сейчас. Правда, пока она могла лишь глядеть широко раскрытыми глазами на хозяйство Гига и мычать, но до нормальной реакции оставалось всего ничего. «И-и-и-и». По поляне прокатился здоровый женский визг, сменившийся на задорные матюки. Не теряя времени, Ламия принялась кидаться молниями в разведчика, которого спасла лишь воинская выучка и развитая интуиция. «Как ты посмел, смертный!» — грохотала девушка-змея, гоняясь по дну кратера за ловко увертывающимся Григой. «Воспользовался моим бесчувственным положением. Ты хотел изнасиловать меня, да больно надо!» Немедленно отозвался тот, на бегу застегивая штаны и выпрыгивая из котлована. «Наоборот, хотел в чувство привести и вылечить. У меня хер целебный. Че, не веришь? Он все болезни исцеляет, надо лишь попробов. Уй, полегче». Еле увернувшись от очередной молнии, герой сдернул с плеча автомат, спрятался за дерево и дал короткую очередь в воздух аккурат над головой взбешенного существа. Та моментально застыла на месте, растерянно произнеся: «Гром, палка, так ты из этих, заорал, предусмотрительно не высовываясь, Григорий. Все познакомились, готовы к переговорам. Ламия обескураженно осела на хвосте, опустив руки. Тогда и разведчик решил показаться из-за дерева и выйти на поляну. «А я ведь это», — нерешительно начала незнакомка. «Мне ведь того, помощь нужна. Я ведь как бы вас и искала». «Ага, и решила поджарить первого же встречного», — съязвил Грига, не спуская с нее глаз. Но автомат чуть опустил. «Ты сам виноват», — моментально разъярилась змея, поднимая руки, но вновь быстро опуская их. «Вы виноваты. Зачем вам понадобилось трясти им перед моим носом, отвечайте? Ну, так сработало же», — ухмыльнулся тот. «Я ж говорил, что мой хер целебный. В поход опасно идти одному, а вот стоит взять его и посос. Фу, фу, как можно брать в рот то, что у вас между ног болтается? Фу, фу, а он правда целебный?» Разведчик кинул подозрительный взгляд на собеседницу. Какая-то она чересчур странная, то ли наивная до жути, то ли и в самом деле говорит то, что думает. Откуда она взялась такая и стоит ли мне с ней связываться? С другой стороны, упускать ее появление в этих землях, значит пропустить какой-то эпический квест. Пожалуй, пока не будем гнать лошадей, а просто познакомимся и больше разузнаем о нашей хвостатой подруге. Такие мысли промелькнули в голове Григория. А выжил он в этом мире не только за счет умения быстро жать на спусковой крючок и метко целиться, но также благодаря собственной харизме и острому разуму. «Разумеется, госпожа, Алиска Хаэм, Алифейт Гломкальд 14. Но ты вы, господин воин иного мира, можете звать меня Элис». «Элис, да, он у меня обладает исцеляющими свойствами, но только при выполнении определенных условий». «А что, вам требуется медицинская помощь? Вы ранены?» «Ох, нет», — быстро ответила Ламия, краснея. «Просто все так быстро случилось, а мне раньше не приходилось брать вэ. В общем, забудьте. Могу ли я узнать у вас, благородный воин, что это за место?» «Пограничные земли, разделяющие земли разумных, людей, эльфов и гномов, от пустошей монстров и полуразумных рас. Я так понимаю, вы не отсюда, госпожа Элис?» «Извините». Девушка-змея вдруг почему-то замялась. «Можно я пока не буду говорить о себе?» — почти жалобно попросила она. «Могу сказать, что действительно прилетела сюда издалека и не по своей воле. Вы же наверняка видели мой полет и уж точно помните ту воронку в земле. Пришлось потратить почти всю магию, чтобы не убиться. Пограничные земли разумных, значит, это не континент демон. Змея вдруг прикусила язык. Григорий ни единым вздохом не показал, что сообразил о серьезном проколе незнакомки, хотя внутри него уже бушевала целая буря чувств. Материк демонов. Она ведь хотела сказать, материк демонов, мне не послышалось. Она оттуда. Вот и проводник нашелся. Стоп, какой из нее проводник? Она даже не знает, где оказалась. А, в любом случае, мне попался крайне интересный персонаж. Не стоит упускать такую возможность. Так зачем вы искали солдат, дорогуша? Отбросив лишние эмоции, спросил разведчик. Сейчас ему предстояла нелегкая работа. Несмотря на прямое нежелание Ламии говорить о себе и посвящать в свои планы, он должен был узнать хоть что-то, что позволило бы ему выбрать линию поведения с этим неизвестным существом. Впрочем, даже если бы он не был заинтересован в ее обществе, то тут уже самой девушке что-то понадобилось от него. Вряд ли это будет желание получить семя землянина, хотя, кто его знает, весь его дальнейший поход под присмотром той богини с молниями сейчас зависит от того, насколько эта хвостатая будет с ним честна. А, да, снова замялась Элис. Дело крайне серьезное, и справиться с ним я могу только с вашей помощью, воины нового мира. Дело в том, что я... Ох, Элис, немного приподнявшись на хвосте, обеими руками схватилась за урчащий, как голодный волк, животик. Я так проголодалась, заявила она, бесстыже разглядывая рюкзак Григория. О, благородный воин, не найдется ли? Да понял я, понял, проворчал тот, скидывая мешок. Бабы во всех мирах и в разное время одинаковы. Ловко, быстро и умело бывший лейтенант расстелил прямо на траве брезентуху, выложил нехитрые припасы, разложил оборудование для варки и жарки. Вскоре на импровизированном очаге закипало варево, в простонародье называемое «суп из семи залуп». В его состав входили в основном ингредиенты, полученные при убийстве монстров, в том числе из самых интересных мест. Поэтому частично супчик свое название оправдывал, что не лишало его приятного и мягкого вкуса, питательности и пользы. Ламия тоже оценила, но название и состав я ей говорить не стал. Это восхитительно. Развалившись на боку, улыбалась девушка. Воистину стоило вытерпеть мое падение ради того, чтобы вкусить такое объедение. Воин, вы должно быть очень умелый мастер, раз обладаете столь разнообразными навыками. Любой разведчик должен и обязан уметь выживать в условиях дикой природы, не поддаваясь на лесть, ответил Григо. В этом супе нет ничего из моего мира. Даже вода, самая обыкновенная, только пропущенная через марлю и вскипяченная. Я ничем особенным не выделяюсь из числа моих однополчан. Хотя, признаюсь, готовить люблю. Это же замечательно, обрадовалась Ламия. Теперь я точно уверена, что сама судьба связала нас вместе. Дело в том, что мне требуется поддержка опытного воина для того, чтобы вернуться туда, откуда я прибыла, так сказать, и восстановить мою прежнюю власть в королевстве. Элис тяжело приподнялась, склонилась и произнесла: «Простите, я не сказала, что являюсь особой королевских кровей, воин Григ. Перед вами последняя из рода Гломкельдов, Алифей 14-я, наследная принцесса демонического материка». Высказавшись, девушка со страхом уставилась на собеседника, ожидая увидеть на его лице ужас и смятение, но Григорий напротив излучал радость и облегчение. «Ты не поверишь, Элис», — вздохнул он, — «но я как раз направляюсь на ваш континент и ищу проводника. У меня особая миссия, связанная с теми, кто там живет». Личико существа вспыхнуло неподдельной радостью. Она даже дернулась в сторону разведчика, словно собираясь заключить того в объятия, но вовремя одумалась. Лишь прокрутилась на хвосте вокруг собственной оси, словно ненароком сверкнув выпуклыми ягодицами. «Я рада, я так рада, воин Григ», — прожурчал ее голосок. «Что может быть приятнее, чем путешествие рядом с сильным мужчиной, обладающим мощными боевыми навыками, гром оружием и умеющего готовить?» С сарказмом подхватил бывший лейтенант. «Ладно, не смущайся, я шучу. Готовить для такой красивой девушки мне будет только в радость. Эй, только не зазнавайся. В любом случае, у тебя есть план, что нам делать дальше? Финансы? Связи? Хоть что-то, с чего нам начать?» Ламия вновь побурела, но теперь от глубокого стыда. «Мое свержение случись тогда, когда я была меньше всего к этому готова», — пробормотала она. «Я вышла погулять во дворе своего замка, не имея при себе ничего, даже монетки, когда это проклятый Ильяс. Ильяс, потрясенно воскликнул разведчик. «На тебя напала богиня Ильяс». Глава 4. Изнасилование хвостом. Из этой проклятой змеюки слова нельзя вытянуть. Такое впечатление, что это я добиваюсь ее расположения, а не она ищет моего. Раздраженно думал разведчик, пробираясь по редкому лесу пустошей. Полупустынные степи должны были скоро кончиться. Путешественники постепенно приближались к землям разумных. Другого пути к портам Мирового океана, где можно было бы нанять корабль, Григо не знал. Он вообще не имел ни малейшего понятия, что ждет его в порту, как договариваться с разумными, которые отвезут их на другой континент, да и отвезут ли вообще. А эта гадюка упорно отмалчивается практически на все вопросы, строя из себя глупую и несостоятельную женщину, которую всю жизнь держали в заперти. Между тем, Элис и в самом деле вела себя как принцесса, которую всю жизнь держали в заточении в башне. В то время как Григорий шел аккуратно, просматривая дорогу и оценивая местность на предмет угроз, Ламия металась от одного дерева к другому с воплями, распугивающими все мелкую живность. «Смотри, белочка! Смотри, ежик! Смотри, кабанчик! Блять!» Едва успев сдернуть автомат, герой прыгает за дерево, метким выстрелом попадая прямо в глаз огромному кабану, на огромной скорости прущего прямо на него. Несмотря на попадание, огромная туша все равно мчится по прямой, по инерции снося еще пару хлипких кустиков и втыкаясь в ствол многолетнего дуба. «Элис, Элис, а ну ползи сюда», — злобно произнес Григорий. «Пришло время проверить твои навыки разделки туш. Может, ты и бесполезная, зато благодаря тебе у нас есть мясо. Навыки разделки?» Девушка испуганно смотрела на него, не решаясь приблизиться. «Я такими навыками не владею. У меня в арсенале есть пара боевых заклятий, но свежевать зверей фу. Можно подумать, тебя там на земле демонов всегда кормили уже приготовленными блюдами», — не сдержался Григо. «А как же слухи о том, что вы разумных едите живьем?»